Глава 34. Смерть и возрождение. Пока Кей боролась с лейкемией, мы с Уэндалом Найлсом посетили Монте-Карло, чтобы обсудить будущий теннисный турнир знаменитостей и профессионалов с князем Ренье в его дворце. Нас встретили у охраняемого черного входа и провели через множество коридоров, усланных коврами, в большой приемный зал, куда уже прибыл князь в сопровождении лакея. Я не мог не удивиться, когда Уэндалл приветствовал его как старого друга. Позже он признался мне, что так оно и есть, ведь он был знаком с княгиней Грейс благодаря своим связям в Голливуде. Пока мы потягивали шампанское из фужеров, князь задавал много вопросов о Рибок. Затем Уэндалл упомянул Кей и ее борьбу с лейкемией. Князь Ренье заметно погрустнел. Он вышел из комнаты, вернулся с подписанной книгой о Монте-Карло, которую, по его настоянию, я взял в подарок дочери, и сказал, что надеется увидеть ее на следующем теннисном турнире. Я тоже мог на это только надеяться. И хотя я не хотел этого признавать, в глубине души я боялся, что Кей не доживет до этого момента. Ей не становилось лучше, если не сказать больше. Ей становилось хуже, а лечение, похоже, не давало никакого эффекта и лишь все больше истощало ее. Тем не менее, иногда у нее случались периоды хорошего самочувствия, и летом 1988 года Кей смогла покинуть больницу еще дважды. Первый раз в июне, чтобы посетить благотворительное мероприятие, организованное компанией Рибок, опять же с помощью Уэндала. Звездная ночь в Болтоне тогда собрала внушительную сумму в 11 500 фунтов стерлингов для финансирования строительства хосписа. На мероприятии вновь появились мои голливудские знакомые Джон Форсайт и Дольф Лундгрен. В следующем месяце Кей хватило сил, чтобы поехать со мной и Джин в Монте-Карло на теннисный турнир с участием знаменитостей и профессионалов, который спонсировала наша компания. Мы забронировали номер в отеле «Де Пари» и взяли с собой ее младшего сына Марка вместе с няней, в то время как старший, Пол, остался со своим отцом. Как всегда, мероприятие прошло с большим блеском. Иконы Голливуда смешались с великими теннисистами всех времен и корпоративными спонсорами вроде нас. Однажды вечером на особом ужине Роджер Мур подошел к нашему столику и вручил Кей золотое ожерелье, которое купил ей Уэндалл. Мы с Джин и Кей потеряли дар речи. Кей, потому что к нам подошел Джеймс Бонд, а мы с Джин — потому что это был невероятно заботливый и щедрый жест со стороны Уэндала. К моменту возвращения в Великобританию в начале лета Кей совершенно обессилела и снова попала в больницу. Я знал, что время уходит, но всякий раз, когда казалось, что ее час настал, она возвращалась с пусть и вымученной, но улыбкой на губах. 20 октября 1988 года мое сердце разбилось навсегда. Я узнал об этом, находясь на мероприятии Рибок в США. Кей умерла внезапно. Не было никакого постепенного или даже быстрого ухудшения. Если бы я знал, что она находится при смерти, я бы, конечно, никуда не поехал. Она просто ускользнула. Воспоминания о том, кто мне об этом сообщил, где я находился, как я отреагировал, все еще как в тумане. Я помню только сочувствующие взгляды, голые стены, внезапный приступ клаустрофобии. Мне нужно было выбраться из офиса, что-то делать, как будто, действуя, я найду решение и жестокая реальность перестанет быть правдой. Хотя я много раз был в этом здании, в этом офисе, по эту сторону стола из соснового дерева, разглядывая обратную сторону семейных фотографий в рамке, внезапно все показалось мне незнакомым. Я ощутил себя маленьким, замерзшим, беззащитным ребенком, который потерялся в толпе чужих людей и теперь отчаянно пытается найти кого-нибудь близкого. Все чувства, эмоции обострились. Я нуждался в тепле, уюте. Мне необходимо было оказаться за миллион километров от бездушия корпоративного мира. Мне хотелось вернуться в свою детскую комнату, прижаться к маме, чтобы она обхватила нас с братом руками, а мы бы слушали спокойный голос отца, вместе глядя на то, как горит мир вокруг нас. Я никогда не забуду того возвращения домой. Судьба щедро одаривала меня удачей и возможностями на протяжении всей моей жизни, как раз в нужное время. Но в тот день я узнал, что судьба может быть жестокой. Сидя пристегнутый в кресле на пути к своей умершей дочери, я несколько раз за полет длиной почти в 5000 километров переживал круговерть шока, отрицания и острой тоски. А мой разум отказывался успокоиться и принять это. Естественный порядок вещей нарушился. Родители не должны переживать своих детей. Это неправильно. Все, что попадалось мне на глаза, казалось ложью. Пластиковые панели над сиденьями, улыбки бортпроводников, пол из облаков в иллюминаторе самолета. Я видел все это раньше, принимал как часть своего путешествия, ожидал увидеть их в следующий раз, вспоминая из прошлой поездки. Но теперь все казалось другим, искусственным реквизитом на съемочной площадке, частью большого заговора с целью заставить меня поверить, что моя дочь мертва. Все они были виновны. Если бы они все куда-нибудь подевались, возможно, и ложь тоже исчезла бы. Я закрыл глаза. Я ничему и никому не доверял и откидывался на спинку кресла всякий раз, когда мне предлагали напитки и еду. Я подумал, что, может, алкоголь притупит мое взвинченное состояние. Но Джонни Уокер, мой умиротворяющий спутник, который сглаживал острые углы во многих напряженных жизненных ситуациях, тоже меня предал. Очередной фальшивый друг в моем мире неверия. Слово «опустошенность» зачастую используется слишком широко и часто в банальных ситуациях. Это лишило его смысла для описания боли отцовской утраты. Полная и беспросветная опустошенность отца, потерявшего дочь, проистекает не только от мук бессилия, но и от осознания того, что ты больше никогда не увидишь заразительную улыбку своего ребенка, не станешь адресатом ее назидательных выражений в моменты, когда вы дразнили друг друга и устраивали шалости. Ты больше не почувствуешь того прилива эмоций от ее материнской гордости, когда она смотрит, как ее мальчики играют в футбол или сидят на коленях у дедушки, пока тот смешит их потешными историями. Но самое главное — это чувство родительской несостоятельности. Неважно, какую школу воспитания ты прошел и сколько лет твоим детям, главная обязанность отца по отношению к дочери — защищать. Я должен был охранять ее дорогу в будущее, быть стражем, который убережет ее от всех бед, поможет пробиться сквозь мрак, разгонит печаль, чтобы освободить путь для счастья. И в этом я потерпел неудачу. Мы с Джин по-разному переносили смерть Кей, как это часто бывает с парами, которые теряют детей. Пока она выплескивала свои эмоции наружу, на всеобщее обозрение, я держал свои внутри, под давлением, готовый вот-вот взорваться. Как и в моем отце, а до него и в его отце, во мне сказалась их вера в то, что в трудную минуту сильные люди держат все в себе, что с эмоциями нужно справляться в одиночку, а не делиться ими. Джин злилась из-за моего видимого безразличия. Она хотела, чтобы мы страдали на равных. Она не могла понять, почему я не чувствую того же отчаяния, ярости, вины, ответственности. В ход пошли оскорбления. Гнев вырвался наружу. Слова стали оружием, которым можно было ранить. Полетели обвинения в адрес моих жизненных приоритетов, и некоторые из них задели за живое. Почему я поставил Рибок выше семьи? Неужели это правда? Я начал сомневаться в своем выборе. Вся моя жизнь была посвящена действию, развитию, росту и успеху. Да, возможно, дело было в моем собственном стремлении к достижениям, и именно это поначалу стало моей движущей силой. Но как только вакуум собственной значимости в жизни был заполнен, достижения стали скорее средством обеспечения моей семьи. Это был единственный известный мне путь. Возможно, трещины в наших отношениях уже были, но смерть Кей их только расширила. В ближайшие годы трещины сольются и образуют непреодолимую пропасть. Я потерял дочь, а Джин потеряла лучшую подругу. Позже она потеряла и возможность близкого общения с внуками. Пол и Марк разделились и отправились жить к своим отцам. Я пережил величайшую трагедию. Мое существо разрушилось до основания. Я много работал над строительством бренда Рибок, но теперь мне предстояло работать еще усерднее, чтобы воскресить себя.